Глава 5. Когда они закончили свой молчаливый диалог, я уже закипала от злости. Сказать по правде, не только их общение в корне подорвало мое душевное равновесие, а вид Рафаэля. Его белоснежная рубашка была заляпана кровью, волосы выбились из хвоста, выглядел он помято. Хотя точно могу сказать, он не дрался. Тогда чем он занимался? Дальше я боялась рассуждать на эту тему. Хотя, по идее, подобное меня вообще не должно было трогать. Афал перевел взгляд на меня, от него исходил такой жар, что, казалось, мои легкие не выдержат и просто взорвутся. «Не прощаюсь, еще не раз увидимся». Сверкнув белоснежными клыками, он учтиво поклонился, кивнул Рафаэлю и вышел. Мне хотелось ему сказать «лучше не надо», но я тактично промолчала. Все же надеюсь, что наши дороги больше никогда не пересекутся. «Спасибо, что не разрешил своему странному другу мою кровь брать», пробурчала, не скрывая недовольства в голосе. «Не за что». Грациозное пожатие плечами. Я подняла голову и не смогла оторвать взгляда. Фиалковые глаза сияли так ярко и пленительно, в них танцевала сила, переплетаясь причудливыми волнами. Я готова была смотреть в них всю жизнь. Он завораживал, околдовывал. Фиалковые глаза проникали в мой разум, уверенно осваивая новую территорию. Волнительные и ошеломляющие ощущения. Вампир излучал энергию. Она струилась из него вихрем, будоражащая притягательная прохлада. Когда он уходил, подобного не было. Потом мой нос уловил тонкий аромат. Запах, без сомнений, принадлежал женщине. Он смешивался с ароматом вампира и создавал неповторимую изысканную ноту, словно так и должно быть. Правильный неповторимый ансамбль слияния двух энергий. А больше всего ощущался запах секса. Он висел надо мной, будоражил, дразнил. И вот это подействовало на меня, как красная тряпка на быка. То есть, купив меня, он даже не подумал воспользоваться. Не сделал попытки и сразу же убежал к другой. Какой-то вампирше. Она что, его любовница? Сколько лет они вместе? Представив их обнаженных, предающихся любви, я чуть не застонала в голос. Так паршиво я давно себя не чувствовала. И убивала осознание того, что я не могу ему ничего предъявить. Кто я? Бесправная кукла, купленная на аукционе. Сама выбрала эту роль. А был у меня выбор? Нет. «Ты где был?» От вопроса не удержалась, это было выше моих сил. «На встрече». Он стоял на том же месте, спокойный, помятый, со свежей кровью на рубашке и безумно притягательный. «С женщиной? Или точнее, с вампиршей?» За гневом я прятала свое разочарование. «Верно». Тень улыбки пробежала по его губам, и я взбесилась еще сильнее. «И как? Хорошо покувыркался?» Разум отключился, наружу лавиной хлынули эмоции. «Это тебя заботит?» Фиалковые глаза улыбнулись, его забавляло мое состояние. «Я ощущаю ее вонь. Ты с ног до головы измазан ее смрадом. И мне приходится этим дышать». Я закатила истерику, и в тот момент мне было плевать, что я не имею на нее права. «А любовница знает о твоем приобретении?» «Она не моя любовница». «Да, знает». Он подошел ко мне, и взгляд прошелся весенним ветерком по коже. «Кто она? Что ты, даже не взглянув на меня, умчался к ней?» «Что, волчица для тебя недостаточно хороша?» Я сама себя завела, впервые в жизни полностью утратила контроль. «Из-за кого? Вампира, которого знаю пару часов?» Но было поздно, я замахнулась и заехала ему по лицу, вкладывая в удар всю накопившуюся злость и отчаяние. Все те эмоции, которые годами хранились на сердце, сейчас выходили вместе с бежавшими по лицу слезами. Рафаэль схватил меня за руку, дернул на себя, и в следующий миг я уже стояла спиной, прижатая к его груди. «Ты очень красива. Никогда не сомневайся в себе», — он прошептал мне на ухо. Звук тихого голоса, дыхание, пробиравшееся под кожу, близость губ. Я задрожала. Никогда прежде слова не действовали на меня так. Сейчас я готова была продать душу за еще один подобный комплимент. Слезы продолжали литься градом. Я теснее прижалась к нему. Он опьянял и ужасно мешала одежда. Скинуть бы халат, сорвать его сорочку и гладить, целовать кожу. Как же я хотела увидеть его обнаженным. «И для тебя?» – прошептала, едва шевеля губами и положив голову ему на плечо, из-под полуопущенных ресниц, любуясь его профилем, чуть припухлыми губами. Как хотелось ощутить их шелк, узнать вкус его поцелуя. Да. Одно слово. Горячее, обжигающее, бесстыдно блуждало по моей коже, опаляя, выжигая мою волю. Любая попытка спастись, укрыться от него, была обречена на провал. И этот провал был моей маленькой победой. «Покажи!» Я постаралась передать всю силу своего желания. Он словно пробуждал мое тело ото сна, заставлял каждой клеточкой желать его. До сих пор меня не влекло ни к одному мужчине. Был интерес, были приятные моменты, но вожделение, дикое первобытное желание пробудил Рафаэль. Он прижимал меня к своей груди, при этом торс держал чуть поодаль, не позволяя ощутить его твердость, специально удерживая границы. Только зачем, если я не против? Если еще там, на аукционе, я готова была отдать ему свое тело. Пусть потом пожалею, пусть сейчас меня окутали розовые грезы, но я хотела испить до дна наш момент близости, так как с ним больше не будет никогда, ни с кем не повторится. Рафаэль развязал мой халат и издал тихий восторженный возглас, который тут же отозвался ноющей болью у меня в животе. Я ему нравилась. Пусть не видела его глаз, но ощущала, как фиалковое пламя жадно исследует обнаженное тело. Длинные пальцы провели по шее, скользнули вниз и накрыли грудь. Я закричала. От остроты ощущений перехватило дух. От его пальцев исходила энергия, она плавила кожу, лаская меня изнутри. Совершенная грудь. Над ухом раздался его мурлыкающий шепот, и я еле устояла на ногах. Он сводил с ума, одним голосом приближал к экстазу, заводил так, что я готова была на все, лишь бы он продолжил. И тут я проявила слабость, подняла голову и поймала его взгляд. Позволила желанию отразиться у меня в глазах. Искреннему, ненаигранному. Он запомнил. И позже применил. Я дала ему оружие в руки. Он воспользовался. Тут только моя оплошность, моя слабость. Но в тот момент имели значение только его пальцы, играющие с соском. Я расправила крылья от осознания, что нравлюсь ему. Это было ликование души, самое невинное, трепетное и искреннее за всю жизнь. Хотела повернуться к нему, пробраться руками к оголенной коже, подставить губы для поцелуя. Как же я мечтала, чтобы он меня поцеловал, ощутить его вкус, пить до одури и не отпускать, никогда не отпускать. Даже еще не попробовав, я знала, никогда не смогу насытиться. Мне всегда будет мало. Вампир удержал меня на месте, не больно, не прилагая усилий, но так властно, что я не посмела ослушаться. Так и замерла, прижатая к нему спиной, жаждущая, раскрытая. Я ощущала себя распутной, и как же мне это нравилось. Не играть на публику, а ощущать, отдавать свои эмоции и не думать, раствориться в нем, выпить этот миг до дна. Рафаэль положил руку мне на живот, одновременно склонившись к шее, покрывая ее нежными, едва уловимыми, как прикосновение шелка поцелуями. Как я хотела узнать, что еще могут эти мягкие и упругие губы. Я слышала биение его сердца, оно резонировало с моим, такт в такт, удар в удар, совершенно, четко, в одном ведомом ритме. Я ощущала немой вой собственного тела, оно тянулось к нему. Низ живота скручивала боль, приятная, обжигающая, требующая немедленного утоления. Его пальцы гладили мой живот, вторая рука сжимала грудь, а губы блуждали по шее. Окутанная лаской, я плавилась, ощущая каждое прикосновение, поглощая его. Казалось, он проникал сквозь кожу, танцевал в крови. Его запах, лето, цветов, был последним аккордом в моем безумии. Я вдыхала его, пропитывалась им, он окутывал меня, скользил во мне, тек по венам, становясь неотрывной частью меня. Когда рука оказалась между моих ног, я стонала надрывно, протяжно, одержимо, такая нежная. Голос эротичный, хрипловатый, собирающий молнии внизу живота. Я расставила ноги шире. «Не останавливайся», — шепчу прерывисто, задыхаясь от его запаха, еще сильнее наполняясь им. Рафаэль усиливает нажим, по-хозяйски исследует мои складочки. Я выгибаюсь, желая показать ему себя. Хочу пробудить желание, нравиться, принадлежать только ему. Палец очерчивает вход в лоно, сначала неспешно, потом быстрее. Проникает внутрь, и я сжимаю его, не желаю выпускать. Хочу впитывать его силу, хочу ощущать его там, пальцы, губы, плоть. Мне необходимо познать его, всего. А вторая рука крутит мой сосок, дразнит, заставляет изнывать, скулить. Не знаю, как еще я могу держаться на ногах. Скорее всего, приросла к его груди. Не могу отодвинуться, не желаю отпускать. Пальцы скользят вверх, перебирают складочки. Желание вытекает из меня, и я хочу измазать им Рафаэля, хочу оставить на нем свой запах. Хочу пометить, заклеймить навеки. Когда же он дотрагивается до бугорка, глаза окутывает тьма. Ничего нет, кроме удовольствия, острого, всепоглощающего. Оно все нарастает и нарастает, пальцы становятся требовательнее, нежность на грани грубости. Он ласкает жадно, умело. чувствуя мое тело как свое собственное. Мое сердце трепещет, как пойманная птица, хочет вырваться, стремиться к нему. Хочу накрыть его сердце своим, окутать нежностью, ежесекундно ощущать, как оно бьется во мне. Оргазм и вовсе пошатнул мир. Землетрясение, ураган, я поднимаю голову, удивленно, ошарашенно. Из последних сил ищу его глаза и вырываюсь из границ своего тела. Фиалковые глаза, как два драгоценных камня, уносят меня к центру Вселенной. Нет, он и есть центр моей Вселенной. Так будет всегда, и этого не изменить. Кажется, целую вечность мое тело содрогалось в сладких судорогах. А возможно, это был лишь краткий миг? Глаза в глаза, экстаз и непрерывный полет к краю Вселенной. Кроме фиалкового света, не существовало в мире других оттенков. Как я оказалась на постели, не помню. Только когда мысли рваными обрывками вернулись ко мне, я увидела, что лежу на подушках, а Рафаэль сидит рядом, заботливо укрывая меня одеялом. «Лучше бы накрыл меня собой», — подумалось мне, а как оказалось, я это сказала вслух. «Нет, не смущаюсь, наоборот, хочу большего. Он распалил во мне нечто такое, что уже не погаснет. Оно всякий раз будет откликаться на его зов. Отдыхай». Лицо спокойное, безмятежное, а в голосе спряталась безнадежность. Сажусь на постели и протягиваю к нему руку. Глажу по щеке, спускаюсь на шею. Рафаэль перехватывает мою руку, целует пальцы и отпускает. «Я хочу ответить тебе тем же». Улыбаюсь, ощущая, как мои глаза блестят от желания. И чем дольше смотрю на него, тем сильнее оно разгорается с новой силой. «Позволь». Снова протягиваю руку к пуговицам на рубашке. Как же я ненавижу его одежду. Как хочу ощутить его возбуждение, пить страсть из фиалковых глаз. Это лишнее, Эмбер. Слова насквозь пропахли горечью. А лицо по-прежнему не выдает эмоций. Сколько бы я отдала, чтобы сейчас прочитать его мысли, узнать силу его желания. Он ведь даже не позволил прикоснуться к себе ниже пояса. Даже через одежду не позволил прижаться к плоти. Немыслимо хочу ее увидеть. Все мои желания отражаются у меня в глазах. Даже не сомневаюсь, Рафаэль прочитал все. Но он спокоен, вежлив и пугающе отстранен. «Почему?» Только и могу произнести. «Я скоро отвезу тебя в новую стаю. У тебя там начнется новая жизнь», — говорит тихо и смотрит, словно прощаясь.